Несколько секунд царило молчание. Все, включая Мэгги, были поражены его неожиданно взрослым тоном. Первым заговорил дядюшка Глек. «Ого, молодой человек, а ты кое в чем разбираешься. Но ты забыл о процентах. Твои тетушки получают 5% на свои деньги. И коли они дадут их вам сейчас, они на этом проигрывают. Вот о чем ты не подумал». «Я буду работать и выплачивать проценты каждый год», — не колеблясь ответил Том. «Я сделаю все, что угодно, только бы матери не пришлось расставаться со всем своим добром». «Молодец!» — с восхищением заметил дядюшка Глек. Не то чтобы он считал проект Тома осуществимым, но ему хотелось послушать, что тот еще скажет. К сожалению, его слова рассердили миссис Глек. «О да, мистер Глек!» — сказала эта леди с едким сарказмом. «Вы неплохо придумали. Отдать мои деньги, а сами еще прикидывались, будто оставляете их в моем распоряжении. Значит, и то, что получено мной от отца, и то, что я сама копила, каждый год откладывая все больше и больше, все это растранжирят на чью-то мебель, чтобы кто-то продолжал жить в роскоши и расточительстве, на которые средств-то не будет? Мне что же, менять свое завещание? Или сделать приписку и оставить после смерти на 2 или 3 сотни фунтов меньше? Я всегда поступала как положено и не сорила деньгами. Да, я и самая старшая сестра в семье, а теперь мои деньги будут переведены на тех, кто имел такие же шансы в жизни, да не боялся Бога и деньги свои бросал на ветер. Сестрица Пулет, ты можешь поступать, как знаешь. Можешь позволить своему муженьку отобрать обратно то, что он тебе дал, но со мной это не выйдет». «Фу, Джейн, ну разве можно так горячиться?» сказала миссис Пулет. «Тебе еще худо станет, и придется кровь отворять. Мне очень жаль Бесси и детей. Видит Бог, я всю ночь только о них и думала, потому что очень плохо сплю с этим новым лекарством. Но какой мне толк делать что-нибудь, если ты умываешь руки?» «Тут вот о чем надо подумать», — сказал мистер Глек. «Нет смысла отдавать этот долг, чтобы сохранить мебель, когда так или иначе на судебные издержки уйдет все до последнего шиллинга. Больше, чем можно выручить за землю и инвентарь», так я понял из слов мистера Гора. «Нам понадобятся наши деньги, чтобы поддержать беднягу там, наверху. И нет смысла тратить их на мебель, которая ему обеда не заменит. Непременно тебе надо вскинуться на человека, Джейн, словно я сам не знаю, что разумно, что нет». «А знаете, так и говорите дело, мистер Глек», — сказала его жена, отчеканивая каждое слово и многозначительно кивнула головой. У Тома вытянулось лицо и задрожали губы. Но он твердо решил не давать волю чувствам. Он будет вести себя как мужчина. Мэгги, напротив, лишь на миг воспрянув духом, пока слушала Тома, снова погрузилась в отчаяние, смешанное с возмущением. Мать стояла рядом с Томом, прижавшись к его плечу. Мэгги внезапно вскочила с места и, отстранив их, стала перед тетушками и дядюшками, глаза ее сверкали, как у молодой тигрицы. «Зачем же вы пришли тогда?» — взорвалась она. «Болтать тут и вмешиваться в наши дела и отчитывать нас, если вы не собираетесь помочь моей бедной матери, вашей родной сестре, если вы не жалеете ее, когда у нас несчастье, и не хотите расстаться ни с единым пенни, хотя вам это совсем не трудно, чтобы избавить ее от страданий. Раз так, не приходите к нам бронить моего отца. Он был лучше, чем вы все. Он был добрый. Он бы помог вам, если бы вы попали в беду. Мы с Томом и брать не станем ваших денег, раз вы не желаете помочь матери. Они нам не нужны. Мы обойдемся без вас». Излив свое возмущение, Мэгги стояла, сверкая черными глазами, готовая ко всему. Миссис Талливер пришла в ужас. Было что-то чудовищное в этой бешеной вспышке. Ей казалось, мир сейчас перевернется. Том рассердился. Что толку с ними так говорить? Тетушки застыли в изумленном молчании. Наконец, решив, что такая сумасшедшая выходка не заслуживает даже ответа, миссис Пуллет заметила. «И когда ты перестанешь мучиться с этой девочкой, Бесси? Ну до чего дерзкая и неблагодарная, прямо ужас! И зачем только я давала деньги на ее учение? Она стала еще хуже, чем прежде». «А что с ней спрашивать?» — присоединилась к сестре миссис Глег. «Меня это не удивляет. Я твердила без устали еще много лет назад. Попомните мои слова. Из этого ребенка не выйдет ничего хорошего. В ней нет ни капли нашей крови. А что до учения, я никогда не ждала от этого проку. Я знаю, что делаю, когда сказала, что не дам ни пени». «Полно, полно», — перебил ее мистер Глег. «Хватит тратить время на разговоры, давайте займемся делом. Том, неси сюда перо и чернила». В это время в окне промелькнула высокая темная фигура. «Ой, да это же миссис Мосс!» — воскликнула миссис Талливер. «Значит, до нее уже дошли дурные вести». И она вышла, чтобы отпереть дверь. А Мэгги метнулась за ней следом. «Вот удачно», — сказала миссис Глег. «Она тоже примет участие в выкупе вещей по нашему списку. Это будет только справедливо, ведь он ей родной брат». Миссис Мосс была в слишком большом волнении, чтобы протестовать, когда миссис Талливер по привычке повлекла ее в гостиную, не подумав, что ей тяжело будет очутиться среди такого множества людей в первый печальный момент встречи. Высокая, темноволосая, измученная женщина в поношенном платье и наспех накинутых шали и шляпке представляла разительный контраст сестрам Дотсон. Она вошла в комнату, безразличная ко всему от горя, и, казалось, никого не видя, кроме прильнувшей к ней Мэгги и Тома. Она подошла к нему и взяла за руку. «Милые мои детки!» — воскликнула миссис Мосс. «Я не виню вас, что вы обо мне не подумали. Чем я могу вам помочь, когда сама только беру, а не даю? Как себя чувствует братец?» «Мистер Тренбулл считает, что скоро ему должно стать лучше», — сказала Мэгги. «Садись, тетя Гритти. Не расстраивайся так». «Славная ты моя девочка. У меня прямо сердце надвое разрывается», — сказала миссис Мосс, послушно идя вслед за Мэгги к дивану и, казалось, все еще не замечая никого вокруг. «Мы взяли у братца 300 фунтов». И теперь они нужны ему и вам, мои бедняжки. Но чтобы вернуть их, мы должны будем распродать все до последнего. А что делать с детишками? Ведь их целых 8. Меньшенькая еще даже и не говорит. И на душе у меня так, словно я граблю вас. Но видит Бог, я и не знала, что братец...» Слезы помешали бедной женщине продолжать. 300 фунтов! О, боже, боже!» — воскликнула миссис Талливер. Когда она говорила, что муж ее дает сестре бог весть сколько денег, она не представляла, какая это может быть сумма, и чувствовала теперь законное негодование, что муж держал ее в неведении. «Действительно безумие!» — проворчала миссис Глек. «Семейный человек! Он не имел права раздавать деньги таким образом!» «И верно, без всякого обеспечения, если говорить на чистоту!» Голос миссис Глек привлек внимание миссис Мосс, и, взглянув на нее, она сказала: «Нет, с обеспечением. Мой муж дал долговую расписку. Не такие мы люди, чтобы грабить детей родного брата. И мы надеялись отдать долг, когда у нас станет немного полегче с деньгами». «Ну, все это так», — мягко сказал мистер Глек. «Но не может ли ваш муж достать сейчас эти деньги? Потому что для них это будет вроде целое состояние, ежели только Талливеру удастся избежать банкротства. У вашего мужа есть кое-какие запасы в хозяйстве? Мне кажется, только справедливо будет, ежели он вернет сейчас эти деньги. Хотя мне очень вас жаль, миссис Мосс». «О, сэр, вы не знаете, как нам в этом году не везло. На ферме не осталось никаких запасов, и мы продали всю пшеницу и задержались с выплатой ренты. Не то чтобы мы не хотели сделать по справедливости, и я бы работала по ночам, кабы это помогло. Но дети и четверо еще совсем маленьких». «Не плачь, тетя, не расстраивайся», — шепнула Мэгги, не выпуская ее руки. «Вам мистер Талливер дал эти деньги разом?» — спросила миссис Талливер, все еще растерянно пытаясь понять, что же это творилось без ее ведома. «Нет, за два раза», — ответила миссис Мосс, вытирая глаза и стараясь сдержать слезы. «Во второй после моей болезни 4 года назад, когда нам во всем была неудача. И тогда Мосс написал новую расписку. Из-за моих болезней да невезения я только обузой была брату все эти годы». «Да, миссис Мосс», — решительно подтвердила миссис Глек. «Незадачливая ваша семья, тем печальней это для моей сестры». «Я отправилась сюда, как только услышала, что случилось», — сказала миссис Мосс, глядя на миссис Талливер. «Я бы уже давно приехала, кабы вы прислали мне весточку. И не подумайте, что я лишь о своей семье тревожусь, а о брате нет. А только у меня все эти деньги с ума не идут. Вот я и заговорила первонаперво о них. Мы с мужем хотим поступить по справедливости, сэр», — добавила она, глядя на мистера Глега. «И мы сделаем, что в наших силах, и выплатим деньги, коли это все, на что братец может надеяться. А там будь что будет, нам не привыкать к нужде. Мне только ребятишек жаль, прямо сердце надвое разрывается». «Да, но тут нужно вот о чем подумать, миссис Мосс», — сказал мистер Глек. «И нечестно будет вас не предупредить. Ежели Талливера объявят несостоятельным должником, и у него есть вексель вашего мужа на 300 фунтов, вам все равно придется выплатить эти деньги. Кредиторы с вас их взыщут». «О боже, о боже!» — вздохнула миссис Талливер, думая о банкротстве, а никак не о последствиях его для миссис Мосс. Сама миссис Мосс смиренно и испуганно слушала мистера Глега, а Мэгги в мучительном недоумении смотрела на Тома, стараясь уловить, понимает ли он, в чем эта новая беда, и жалеет ли он тетю Мосс. Но Том сосредоточенно разглядывал скатерть. «А ежели его не объявят несостоятельным, — продолжал мистер Глег, — 300 фунтов будут для него, бедняги, как я уже сказал, целым состоянием. Мы ведь не знаем, может, он на всю жизнь останется калекой, даже если и поднимется с постели. «Мне очень жаль, что вам все это так трудно, миссис Мосс, но мое мнение такое. С одной стороны, поглядеть только справедливо, чтобы отдали эти деньги мистеру Тальверу, а с другой, с вас все равно их взыщут. Вы на меня, надеюсь, не в обиде за то, что я сказал вам правду?» «Дядюшка», — неожиданно заговорил Том, оторвав взгляд от скатерти. «Я думаю, тетя Мосс не должна отдавать деньги, если это против воли отца. Правда ведь?» Мистер Глек удивленно взглянул на него, затем сказал: «Ну, пожалуй, что нет, Том, но ведь тогда бы он уничтожил долговую расписку. Ее надо поискать. А почему ты думаешь, что это против его воли?» «Да потому», — ответил Том, покраснев, но стараясь говорить твердо, хотя голос его прерывался, «что я хорошо помню, как перед моим отъездом к мистеру Стеллингу отец сказал мне однажды вечером, когда мы сидели вдвоем у камина, и никого больше не было в комнате». Том запнулся, но тут же продолжал. «Он сказал мне кое-что насчет Мэгги, а потом добавил: я всегда был добр к моей сестре, хотя она и вышла замуж против моего желания, и я одолжил Моссу деньги, но я и не подумаю их с него требовать, пусть лучше совсем потеряю. Мои дети не должны жалеть, что станут от этого немного беднее. И раз теперь отец болен и не может сказать об этом, мне бы не хотелось, чтобы что-нибудь делалось не так, как бы он сделал сам». «Да, но в таком случае, мой мальчик», — сказал мистер Глек, доброжелательность которого помогла ему понять Тома, хотя ему нелегко было отрешиться от естественного отвращения к такому безрассудству, как ликвидация ценных бумаг или отказ от суммы, довольно ощутимо меняющей состояние. «В таком случае нам придется уничтожить расписку, чтобы избежать возможных последствий, ежели отца объявят несостоятельным». «Мистер Глек», — возмущенно прервала его жена, — «думайте, что вы говорите. Вы слишком много берете на себя в чужих делах. Не пеняйте потом на меня, коли сами несете невесть что». «В жизни не слышал ничего подобного», — сказал дядюшка Пулет, чуть не подавившись мятной лепешкой. Так он торопился выразить свое удивление. «Уничтожить долговую расписку? Да вас любой может отвезти к констеблю за такие штуки». «Да», — сказала миссис Талливер, — «но ежели расписка стоит столько денег, почему бы нам не отдать ее в счет долга и не спасти мои вещи? Нечего нам вмешиваться, Том, в дела твоего дяди и тети Мосс. Или ты думаешь, что отец осерчает за это, когда поправится?» Миссис Талливер была несведуща в вопросе учета векселей. Просто мысли ее устремлялись все на ту же проторенную дорожку. «Ну, вы, женщины, не разбираетесь в таких вещах», — проворчал дядюшка Глек. «Единственный способ, чтобы мистер и миссис Мосс не пострадали, это уничтожить расписку». «В таком случае, дядюшка, я надеюсь, вы поможете мне это сделать», — серьезным тоном сказал Том. «Если отец не поправится, мне будет очень тяжело думать, что мы поступили против его желания. А я твердо знаю, он хотел, чтобы я запомнил то, что он сказал мне в тот вечер. Я должен следовать воле отца насчет его имущества». Даже миссис Глек не могла удержаться от одобрения, глядя на Тома. Она увидела в нем додсоновскую кровь, хотя, ежели бы его отец был Додсон, Тому и в голову бы не пришла такая глупость, как отказываться от своих денег. Мэгги едва не кинулась Тому на шею, но тетя Мосс ее опередила. Быстро встав с места и взяв Тома за руку, она произнесла прерывающимся от волнения голосом: «Ты от этого не обеднеешь, мой мальчик. Бог свидетель, и ежели эти деньги будут нужны твоему отцу, мы с Мосом выплатим их. Все равно, есть долговая расписка или нет, мы не сделаем другим того, чего сами себе не желаем. И коли нашим детям нет ни в чем другом удачи, у них хотя бы честные отец и мать». «Ну что ж», — сказал мистер Глек, все это время раздумывавший над словами Тома, «мы не нанесем ущерба кредиторам, даже ежели отца и объявят несостоятельным. Я сам был кредитором, и меня без конца обманывали. Коли он задумал отдать деньги твоей тете еще до того, как ввязался в это дело с Пивартом, это все равно, что он бы сам уничтожил вексель, раз он решил не брать денег обратно. Но когда имеешь дело с деньгами, о многом приходится думать, молодой человек», — предостерегающе заметил дядюшка Глек, глядя на Тома. «А то, может статься, заберешь у одного обед, чтобы сделать другому завтрак. Но тебе этого, верно, еще не понять». «Нет, я понимаю», — решительно ответил Том. «Я знаю, что если я должен деньги одному человеку, я не вправе давать их другому. Но если мой отец решил отдать деньги тете до того, как попал в долги, он имел на то полное право». «Хорошо сказано, мальчик», — от души промолвил дядюшка Глек. «Я не ожидал от тебя такой сметки. Но, возможно, отец и сам уничтожил расписку. Давай пойдем поищем ее в сундуке». «Сундук у отца в комнате. Пойдемте тоже туда, тетя Гриди», — шепнула Мэгги.